совершенно положись на промысл Божий, на волю Господа, и не печалься, потеряв что-либо из вещей, вообще из видимого. Не радуйся приобретению, но да будет для тебя всегдашняя и единственная радость, всегдашнее и единственное приобретение — Господь. Положись на Него совершенно. Он знает, как тебя провесть безбедно через настоящую жизнь и привести к себе в вечное свое царство. От недостатка упования на промысл Божий происходят многие и большие огорчения, уныние, ропот, зависть, скупость, серебролюбие или страсть к накоплению денег и вообще имущества, чтобы стало их на лето много, чтобы есть, пить, почивать, веселиться. От недостатка упования на промысл Божий происходит, в частности, огорчение, например, по случаю потери какого-либо дохода от нашей оплошности, потери вещей, особенно ценных и нужных, равно неумеренная радость при находке каких-либо вещей или при получении большого дохода или выигрыша, или доходного места, должности. Мы, как христиане, как присние Богу и сожители святым, весь живот наш Христу Богу предадим со всеми скорбями, болезнями, печалями, радостями, скудостью и довольством.